летит наша песня, как вестник крылатый, летит через дни и года, и всем расскажи, что наша песня сквозь тьму и туманы, услышит весь мир, вся земля, что тот лишь не знает ни зла, ни обмана, то помнит о ранах Христа. Лети наша песня бескрайние дали к сердцам одиноким глуши, то плачет томится глубокой печали о дивном Христе. Лети наша песня догонку ракете и спутника всех обгони, чтоб каждый живущий